Глава 25. Утраченное спокойствие. Иван Никанорович проклял тот день, когда выезжал с Джоем в подмосковный лес. Ведь за этими событиями потянулась цепочка несчастий. Несчастья эти не приходили извне, а крылись в нем самом. Увидев однажды перстень на руке токаря Васильчикова, Иван Никанорович стал избегать былого соседа по рабочему месту. Даже обходил стороной его станок. Ему чудился трупный запах. Ощущение было таким сильным, что в носу начиналось нестерпимое жжение. Но, странное дело, другие этого запаха не чувствовали. Настоящий кошмар начинался по ночам. Проклятая рука торчала из земли, шевелила пальцами и напрочь лишала сна. Это продолжалось не меньше месяца. Иван Никанорович похудел, осунулся, и никто из домашних не понимал, что с ним происходит. То самое временное облегчение, когда он рассказал о находке в лесу Васильчикову, исчезло сразу же, как токарь вернулся из леса со страшной реликвией. Реликвия жгла глаза Ивану Никаноровичу, а токарь с ней отчего-то не расставался. Больше того, Иван Никанорович не мог выходить даже в ближайший парк. Джой тянул поводок, словно говорил: «Что, хозяин, пошли туда, порезвимся, побегаем. Ради чего мы вышли в такую рань на прогулку?» А Ивану Никаноровичу под каждым кустом, под каждым деревцем мерещился труп. Такое с ним уже было в раннем детстве. Когда после рассказов приятелей он панически боялся воды. Каждое прикосновение к тине, траве или коряге вызывало оторопь, ощущение прикосновения к утопленнику. Психика Ивана Никаноровича дала трещину. «На что жалуетесь?» — спросил у него врач, когда он, не раскрывая основной причины, поведал о навалившейся бессоннице. Доктор долго стучал холодным молоточком по коленям, водил им перед глазами пациента и прописал снотворное с общеукрепляющей валерьянкой. Ни то, ни другое не спасало. Страх не проходил, сон не возвращался. Начались нелады с женой, со взрослой дочерью. «На санаторий у меня денег нет», — заявила супруга. «Придет лето, отдохнешь на даче, сходишь в лес». Ивана Никаноровича от слов супруги перекосило, как от зубной боли. Он не сдержался и накричал на нее, хотя прекрасно понимал, что ее вины в этом деле нет. И к дочери стал придираться. Девушка имеет право на свободное время, а он навязчиво интересовался, когда она вернется домой. «Время сейчас ужасное, а ты болтаешься неизвестно где, совсем не думаешь о родителях». И в завершении разговора у него вырвалось такое словцо, что дочь со слезами на глазах убежала в свою комнату, а утром ни она, ни жена не стали с ним разговаривать. У обеих предательски дрожали губы, а покрасневшие веки лучше всего говорили о том, что они провели бессонную ночь. Только Джой умными грустными глазами смотрел на хозяина, вилял хвостом, ластился, но больше ничем не мог помочь. Долго так продолжаться не могло. Иван Никанорович приоделся и пошел в милицию. Не доходя до двухэтажного дома, возле которого толпились служебные милицейские машины, покуривали водители и ходили люди в форме, решимость его покинула. Он мял в кармане заранее написанное заявление, приближался к подъезду и тотчас отходил прочь. Наконец он решил справиться со своими чувствами и переждать время на лавочке возле жилого дома. С этого места отлично был виден вход в отделение милиции. «Случилось чего, милок?» — полюбопытствовала скучающая старуха с сучковатой палкой в руках, сидевшая рядом. У ее ног юлой вертелась рыжая кошка. «Да нет, бабушка, все в порядке». «Оно и видно, в порядке. Лица на тебе нет. Тут, мил человек, место такое. Просто так здесь не сидят. Не ты первый, не ты последний. Не иначе, как случилось». «Ничего не случилось». Иван Никанорович судорожно сжал потной рукой листок заявления. Бумага предательски зашуршала, но бабка, кажется, ничего не услышала. «С родственника арестовали, а ли сам провинился?» — с видимым интересом спросила старуха. Иван Никанорович посмотрел в ее ухмыляющееся лицо, изрезанное глубокими морщинами, и торопливо пошел прочь. Ноги несли его вперед, а глаза ничего не видели. Начинался новый, куда более сильный приступ впечатлительности. День клонился к закату, быстро темнело. В себя он пришел лишь тогда, когда по лицу начали хлестать холодные скользкие ветви. Это был парк, расположенный совсем недалеко от его дома. Здесь они раньше часто гуляли с Джоем. Вот пень, который он когда-то обнюхивал, вот обильно орошенное им дерево. Снова всюду начали мерещиться страсти. С этим пора было кончать. Иван Никанорович дрожащими руками расстегнул плащ, вытянул из петель широкий пояс и, пугаясь собственной решимости, поднялся на черный пень. «Все!» — промелькнула у него в голове неожиданная и отчего-то легкая радостная мысль. «После всего случившегося это единственное,